Назанский закашлялся и кашлял долго. Потом, плюнув за борт, он продолжал. «Уходите, Ромашов. Говорю вам так, потому что я сам попробовал воли. И если вернулся назад в загаженную клетку, то виною тому... Ну да ладно. Все равно вы понимаете. Смело ныряйте в жизнь, она вас не обманет. Она похожа на огромные здания с тысячами комнат, в которых свет, пение, чудные картины, умные и изящные люди, смех, танцы, любовь, все, что есть великого и грозного в искусстве. А вы в этом дворце до сих пор видели один только темный, тесный чуланчик, весь в сору и в паутине, и вы боитесь выйти из него». Ромашов причалил к пристани и помог Назанскому выйти из лодки. Уже стемнело, когда они приехали на квартиру Назанского. Ромашов уложил товарища в постель и сам накрыл его сверху одеялом и шинелью. Назанский так сильно дрожал, что у него стучали зубы. Ёжась в комок и зарываясь головой в подушку, он говорил жалким, беспомощным детским голосом. «О, как я боюсь своей комнаты! Какие сны! Какие сны!» «Хотите, я останусь ночевать?» — предложил Ромашов. «Нет-нет, не надо. Пошлите, пожалуйста, за промом и немного водки. Я без денег». Ромашов просидел у него до 11 часов. Понемногу Назанского перестало трясти. Он вдруг открыл большие, блестящие, лихорадочные глаза и сказал решительно, отрывисто: «Теперь уходите. Прощайте». «Прощайте», — сказал печально Ромашов. Ему хотелось сказать «прощайте, учитель», но он застыдился фразы и только прибавил с натянутой шуткой: «Почему прощайте? Почему не до свидания?» Назанский засмеялся жутким, бессмысленным, неожиданным смехом. «А почему не до свишвеция?» — крикнул он диким голосом сумасшедшего. И Ромашов почувствовал на всем своем теле дрожащие волны ужаса.